вынесены в зрительный зал, в который тонет четкая последовательность событий. Противна мне и вся эта чепуха насчет участия публики. Мятежи и прочие массовые выступления, возможно, и имеют свою ценность, но не следует смешивать их с искусством театра. Театр должен создавать условный отрезок времени и удерживать в его пределах завороженного зрителя. Театр пытается утвердить ту глубокую истину, что мы существа протяженные, но существуем только в настоящем. Настоящее — это условно, поскольку лишено свободной ауры личного восприятия и таит в себе собственные границы и выводы. Так, например, жизнь смешна, порой ужасна, но не трагична. Трагедия — это уже хитроумное измышление театра. Разумеется, в большинстве случаев театр — это грубое производство заурядных поделок, а читать не только ради режиссерских помет, можно только пьесы великих поэтов. Я сказал «великих поэтов», но имел в виду, вероятно, одного Шекспира. Какой парадокс? Самое легкомысленное и безродное из серьезных искусств породил величайшего в мире писателя. Что Шекспир совсем не такой, как другие, что он был не просто «primus inter pares» — первый среди равных, латынь, а качественно иной. Это я постиг своим умом еще в школе, и на этой тайне был вскормлен. Никакие другие пьесы на бумаге не живут, а разве что творения древних греков. Я по-гречески не читаю, а Джеймс утверждает, что они непереводимы. Просмотрев множество переводов, я пришел к убеждению, что он прав. Разумеется, театр — это вечная смена надежд и разочарований, и в этих его циклах ярче переживается цикличность нашей обычной жизни, радостное волнение премьеры, позор, провал, усталость, когда пьеса держится на сцене долго, и бездомное ощущение, когда ее сняли с репертуара. После непрерывного созидания — непрерывное разрушение. Снова и снова концы и разлуки, сборы в дорогу и проводы, и расставание с теми, кто успел стать для тебя семьей. Все это делает из людей театра кочевников или, вернее, разобщенных членов некоего монашеского ордена, требующего подавления некоторых естественных чувств, например, жажды прочного существования. Мы обретаем бессердечие монахов, а значит, переживаем превратности обычной жизни по-своему, в сублимированном, символическом плане. Как актер, режиссер и драматург я, конечно, полной мерой хлебнул разочарований, потерянного времени, тщетных поисков. Моя блестящая карьера насчитывает много неудач, много тупиков. Так на Бродвее все мои пьесы провалились. Большим актером я не стал, как драматург кончился. Лишь благодаря моей славе как режиссера об этом склонны забывать. Если правда, что неограниченная власть развращает, тогда я самый развращенный из людей. Театральный режиссер — самодержец, иначе он не выполняет своего назначения. Я стал безжалостным и всячески поддерживал в людях это убеждение, что оказалось весьма удобным. В моем присутствии актеры каждую минуту ждали слез и нервных вспышек. Большинству из них только того и нужно было. Они ведь не только нарциссисты, но и мазохисты. Я отлично помню, с каким наслаждением Гилберт Опиан закатывал истерики. Женщины, те, конечно, плакали, не осушая слез. Когда я уже зрелым режиссером работал с Клемент, мы оба плакали. Боже, как мы с ней ругались! Я был беспощаден к пьянству, и это подпортило мои отношения с Перегрином Арбелоу еще до истории с Розиной. Перегрин — пьяница самой худшей породы, ирландской.